когда любовь твоя уйдет осенним днем за поворот, когда уйду на юг дожди, зимы-то жди, метели жди. Сам от себя тревогу скрой, и сердце ты ветрам открой. Тогда зима, как старый друг, придет, накрыв следы разлук. А ты поверь, да ты поверь, ни для разлук, ни для потерь. Зима придумала, зима придумала, зима придумала белую метель. И ты поверь, да ты поверь, чтоб больше не было потерь. Нужна не оттепель, нужна не оттепель, нужна не оттепель, а белая метель. Когда ветра в полях круты, подставь себя метели ты. Когда они еще сильней, навстречу им иди смелей. Пускай снега, пускай мороз, но ты не жди весенних гроз. А где пути засыпал снег, найди любви ушедший след. А ты поверь, да ты поверь, ни для разлук, ни для потерь. Зима придумала, зима придумала, зима придумала белую метель. И ты поверь, да ты поверь, чтоб больше не было потерь. Нужна не оттепель, нужна не оттепель, нужна не оттепель, а белая Спасибо большое. И вот сейчас хотел бы вам спеть песню на стихи Игоря Шаферана, которая так называется «Нет, не я».